Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Продолжение первой главы. Миссия Господа Копилы. Передача вторая. Много тысяч лет назад Господь Кришна пришел на землю в образе Копиладевы, сына Девахути. Его отца звали Кардама Муни. Когда Копиладева вырос, его отец, в соответствии с ведическим обычаем, принял саньясу и покинул дом, чтобы целиком посвятить себя духовной практике. Человек не должен всю свою жизнь заниматься бессмысленной материальной деятельностью. В человеческом обществе должны существовать 4 ашрама и 4 варны, и в былые времена этот порядок соблюдался неукоснительно. Поэтому, когда Копила вырос, Кардама Муни покинул дом, оставив свою жену на попечении сына. В этом стихе о Копиладеве сказано: «Копила статва санхьята Бхагаван». Господь Копила — никто иной, как сам Бхагаван. В наше время этот титул может присвоить себе любой проходимец. Но на самом деле истинный Бхагаван — это Бог, а не обыкновенный человек. Поскольку Бхагаван Шри Кришна приходил на землю в человеческом облике, глупцы и негодяи, мудхи, считают его обыкновенным человеком. Сам Кришна говорит в Бхагавадгите, глава 7, текст 13. «Введенный в заблуждение 3 гунами, благостью, страстью и невежеством, живые существа в материальном мире ничего не знают обо мне, стоящем над 3 гунами и неисчерпаемым». Махатмы, великие души, способны понять Кришну. Например, Арджуна знал, что хотя Кришна играет роль его друга, он тем не менее остается верховной личностью Бога. Арджуна уже обладал совершенным знанием, но, заботясь о нашем благе, Кришна дал ему наставление, составивший Бхагавадгиту. Давая наставление Арджуне, Кришна на самом деле обращался ко всем людям. Выслушав Бхагавадгиту, Арджуна сказал: «О Кришна, ты верховный Брахман и высшая обитель». По сути дела, каждое живое существо является брахманом, духовной частицей. Мы не есть тело. Утверждение «Ахам брахмасми» «Я есть брахман» является формулой духовного самосознания. Человек должен понять, что он брахман, а не материальное тело. Человеку не пристало, подобно кошкам и собакам, оставаться в невежестве и думать: «Я это тело, я американец, я индиец, брахман, кшатрий, индус, мусульманин» и так далее. Все эти определения относятся к телу. Однако тот, кто достиг духовного самосознания, понимает: «Ахам брахмасми» – «Я есть брахман». Это называется осознанием брахмана. Не следует думать, будто брахманом становится в результате практики. Мы уже брахман. Золото всегда остается золотом, даже когда покрыто грязью. Грязь можно удалить. Так и мы, по природе своей, будучи брахманом, духовной частицей, некогда вошли в соприкосновение с материальными элементами – землей, водой, огнем и воздухом. В результате нас покрыли телесные оболочки, и мы стали отождествлять себя с материальным телом. Но в этом проявляется наше невежество. Поэтому, пока мы не обретем духовные знания, мы будем вести животное существование. Осознание человеком своей духовной природы называется дхармой. Конечную цель дхармы определил сам Шри Кришна в Бхагавадгите. «Откажись от всех дхарм и просто предайся мне». Обитатели Земли создали множество дхарм: индуистскую дхарму, мусульманскую дхарму, христианскую дхарму и так далее. Все это придуманные дхармы. Безусловно, в каждой из этих дхарм есть указание на то, как исполнять истинную дхарму. Но истинная дхарма заключается в том, чтобы понять, что во всем мире нет ничего, кроме Кришны. Об этом говорит сам Шри Кришна в Бхагавадгите, глава 7, текст 19. «После многих и многих рождений по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и источник всего сущего. Но редко встречается такая великая душа». Цель движения сознания Кришны – дать это знание всем людям. Мы проповедуем не очередную сектантскую религию, но истинную религию – дхарму. Никто не знает, что такое дхарма, и никто не может создать дхарму. Дхарма – это закон Всевышнего. Человек не может сам устанавливать законы, Это прерогатива правительства. Самое простое определение дхармы гласит, что дхарма является законом Верховного Господа. А поскольку Всевышний или Бог един, то и закон его должен быть единым для всех. Откуда же взяться различным дхармам? О разных дхармах не может быть и речи. Различные дхармы — это порождение нашего невежества, которое заставляет нас считать себя индусами, мусульманами, христианами и так далее. Нет. Золото всегда золото. Если у христианина есть сколько-нибудь золота, значит ли это, что оно стало христианским золотом? Золото остается золотом, независимо от того, кому принадлежит, индусу, мусульманину или христианину. В соответствии с законом, установленным Верховной Личностью Бога, следовать дхарме значит предаться Господу. Это Бхагавата-дхарма, и каждого человека нужно научить тому, как предаться Всевышнему. Бог один, двух богов не может быть. Боги, соперничающие между собой, не имеют права называться Богом. Сейчас на каждой улице поклоняются своему Богу, но Кришна не имеет ничего общего с такими богами. Он — Верховный Господь. Сам Кришна утверждает в Бхагавадгите, глава 7, текст 7. «О, завоеватель богатств, Арджуна! Нет истины превыше меня! Все миры покоятся на мне, словно жемчужины, нанизанные на нить». Дорогие друзья, в следующей передаче мы продолжим чтение первой главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути».